я совсем не молоденькая. Мой сын взрослый мужчина, — пронеслось в голове, и она пошатнулась, но женщина, подскочив, не дала ей упасть. Ладно, пусть не молоденькая, но сколько еще до Личфилда, вы знаете? Нет, — покачала головой Эмилина. А сами-то откуда, если не секрет? Из Фаэта. «Вот как!» — ответила женщина грубовато. «Ну что ж, заходите ко мне, поешьте, передохните». «Вы так добры!» — ответила Эмилина. «Но мне не хочется утруждать вас, ведь ночь...» «Об этом не беспокойтесь. У меня и в доме, и в хлеву хворые, так что с вами, без вас, мне все одно неприлечь». Женщину звали Фрэнсис Турнер. Жила она вместе с отцом и сестрой. Все братья давно разъехались кто куда, и даже младший недавно вступил в первый кавалерийский полк Мэна. В семье держали несколько лошадей, но жили в основном с овец. А сейчас Фрэнсис не спала ночами, потому что неведомая болезнь свалила вдруг половину отары, и страшно было, что и весь скот пропадет. Положение усугублялось тем, что случилось это не когда-нибудь, а теперь, когда отец совсем немощен, а сестру, старше ее на 2 года, вот уже несколько недель треплет ужасная лихорадка. Рассказывая все это, Фрэнсис то и дело проводила рукой по лицу, как будто старалась убрать приставшие к нему пушинки хлопка. Вместе они попили чаю с хлебным пудингом. Мэтью очень любил его. И почему все-таки каждое слово, любой предмет сразу же вызывают воспоминания о нем? От этого так тяжело. Куда тяжелее, чем дома? «Если хотите остаться, работы хватит по горло», — сказала Фрэнсис Турнер. «Вы очень добры», — смущенно ответила Эмилина. «Дело не в доброте. Мне действительно нужна помощь». Эмилина задумалась. Искушение ответить согласием было довольно сильным. Она полсуток провела в дороге, Фаэт остался уже далеко. «У вас, верно, какие-то неприятности?» — спросила Фрэнсис Турнер и тут же быстро добавила. «Что бы там ни было, можете здесь остаться». Эмилина впервые внимательно на нее взглянула и увидела открытое волевое лицо. Умные голубые глаза ярко блестели на фоне обветренно-красноватой кожи. Такой цвет лица чаще всего бывает у мужчин, круглый год работающих на воздухе. «Я была замужем», — проговорила медленно Эмилина. «У меня есть ребенок». Фрэнсис спокойно слушала. «Мужчина, за которого я вышла замуж, был...» Она вскочила, напуганная, словно слова уже сорвались с языка. «Мне все же нужно уйти». Эта фраза ошеломила Фрэнсис. В ее взгляде читались недоумение, беспокойство, разочарованность, но она продолжала молчать. «Когда я была еще совсем девочкой, ни одной ночи не проведшей иначе, чем под родным кровом, рядом с братьями и сестрами, меня отправили на заработки в Лоуэлл. Там, в городе, мой наниматель был ко мне очень добр, а я совершенно не понимала причины его доброты. Нет, неправда. Мистер Магуайр и в самом деле был искренне добр, но, к сожалению, полностью лишен чувства ответственности и... Нет». Она просто не в состоянии видеть сочувствие в глазах сидящей напротив женщины. Оставшись здесь хоть ненадолго, она размякнет, потеряет самообладание. «Простите», — шепотом выговорила Эмилина, — «мне действительно нужно идти».